Глава 10. Ревизору не надо было вспоминать адрес резидента. И уж тем более не надо было заглядывать в записную книжку. У работников конторы не бывает записных книжек, кроме записных книжек, положенных по легенде. Важную информацию работники конторы запоминают наизусть и забывают лишь когда она утрачивает актуальность. Но и тогда помнят. На всякий случай. Цветная, 25-16. Последний известный конторе адрес резидента. С этого адреса и надо было начинать. Но так начинать, чтобы комар носа не подточил. Потому что не исключено, что проваленный адрес пасут. И всякого приблизившегося к заветной двери берут на заметку. Как проверить адрес и остаться незамеченным? Например, оборудовать НП возле слухового чердачного окна или под крышкой канализационного люка. Или в квартире, выходящей окнами в нужный двор, чтобы с чашечкой кофе, сидя в кресле и укрывшись пледом. Нужна еще одна, вернее, еще несколько квартир. Ревизор составил, распечатал и размножил в ближайшем почтовом отделении объявление. Милиционер снимет квартиру в вашем доме на любой срок. Оплату вперед, порядок и охрану имущества гарантирую нотариально. Возможен залог за мебель, ремонт и причиненные неудобства. Расклеил объявление на интересовавших его подъездах. На милиционера с охраной, залогом и оплатой вперед квартироздатчики не могли не клюнуть. К вечеру раздались звонки заинтересованных сторон. «Вот вы написали залог. А сколько залог?» «Столько, сколько вы скажете. Но желательно в разумных пределах, учитывающих оклады майоров милиции, то есть не более 30 тысяч долларов». «Так вы майор?» «Так точно». «И можете, если что, защитить квартиру?» «Могу, в рамках своих должностных возможностей». «А какие ваши возможности?» «Ну, 10 машин патрульно-постовой службы и рота ОМОНа, в любой момент». «Довольно?» «Для защиты вашей квартиры и имущества?» «Конечно! А вы бы не могли помочь мне в одном деле?» «Смогу, но после того, как вы поможете мне решить жилищный вопрос». «Какой вопрос? Приезжайте!» Утром майор милиции Митрошкин вселился сразу в 3 квартиры, в 2 удобно расположенных домах. В специализированном магазине он купил 3 20-кратных бинокля и разнес их по снятым квартирам, окна которых выходили на... Нет, не на подъезд, где жил исчезнувший резидент. На двор и дома, прилегающие к подъезду, где жил резидент. Именно там должна была засесть слежка, если, конечно, она есть. 5-й этаж, крайнее правое окно. Какой-то мужик в майке открывает холодильник. Что-то из него вытаскивает, и, воровато оглядываясь, это что-то жует, наклонившись к раковине. Нет, на первый взгляд не похож. Следующее окно. Никого. Но шторы легкие, прозрачные, позволяющие видеть всю квартиру. Слежка заменила бы шторы на более плотные. Эта квартира тоже, скорее всего, мимо, но понаблюдать надо будет. Поехали дальше. Окно зашторено, но не плотно. Виден угол комнаты, где стоит диван. На диване женщина. На женщине и на диване мужчина. Елозит спиной. Конечно, филлеры тоже люди, но вряд ли бы они стали на рабочем месте. Смотрим дальше. Старушка чистит на кухне картошку, молодая женщина кормит грудью младенца, ребенок делает уроки. Все не то. Ага, стоп. Темные, плотно зашторенные окна. Мертвые окна. но со случайной щелью между шторками, через которую можно видеть двор. Похоже? Ну, в принципе, да, хотя эта щель может ничего не значить. Толстые непрозрачные шторы любят не только филлеры. Надо взять эту квартиру на заметку. Дальше. Мужчины играют в карты, женщины читают книгу. Опущены жалюзи, которые позволяют осматривать двор, оставаясь невидимым, если предположить, что за ними не просто жильцы. За 3 часа обзорного наблюдения ревизор выделил несколько подозрительных квартир и сконцентрировал на них внимание. Он десятками минут, не отрывая взгляда, всматривался в задернутые шторы. Если в квартире никого нет, то шторы останутся недвижимы, а если кто-то есть, то эти кто-то рано или поздно выдадут себя, открыв форточку, включив свет, всколыхнув штору, пройдя мимо нее. А если, всколыхнув, не открывая форточки и не включая свет, то это не жильцы. На балкон, распахнув вызывавшие подозрения шторы, выскочил мужик с голым торсом и с сигаретой в зубах. Так, одна квартира отпала. Другая, по всей видимости, тоже, потому что пустая, без сквозняков, с наглухо задраенными окнами и дверью. А вот третья... В третьей шторы в большой комнате изредка шевелились, еле заметно, но в том месте, где сходились, в том месте, где между ними была щель, и еще там, где была дырка, непрозрачная дырка, которой мог быть пришит черный тканевый тубус, заканчивающийся объективом подзорной трубы или видеокамеры. Неужели? Хотя не исключено, что это лишь случайность. Какая-нибудь дурная, играющая шторами кошка. Как проверить, кошка это или не кошка? Если не кошка, а люди, то они так или иначе должны обнаружить себя, например, выходя из квартиры за покупками, или просто выходя, сменившись. Ревизор сосредоточился на двери подъезда. Он запоминал всех входящих и выходящих людей, отмечал время их появления. Одни выходили и заходили часто, другие – 2 раза в день, утром и вечером. Третьи заскакивали в подъезд ненадолго, в гости. 3 подозрительных мужчин приходили через день, ближе к вечеру, и уходили ночью. Или даже не уходили. Но этих подозрительных мужчин ревизор нашел быстро. В квартирах одиноких или одиноких на время отъезда мужей в командировке женщин. А вот еще несколько мужчин приходили в одно и то же время и оставались в подъезде примерно сутки. Через сутки они уходили, но до того, как они уходили, в подъезд заходили другие мужчины, минут за 30 до ухода первых. Они заходили в подъезд на сутки, но не появлялись ни в одной из квартир. Все это очень напоминало смену наблюдательных вахт. Значит, все-таки за домом резидента ведется слежка. Отсюда вопросы. Кем ведется? С какой целью ведется? И самое главное, что эта слежка выявила? Первый вопрос был самым простым. Ревизор присел на лавочку в ближайшем сквере почитать газету. И встал тогда, когда из интересующего его подъезда вышел мужчина, зашедший туда сутки назад. Интересно, куда он пойдет? Мужчина пошел на улицу, по улице до остановки, на остановке сел в троллейбус. Сел и не вставал до конечной. И на конечной не встал. Остался торчать один в пустом салоне. «Я 5 минут стоять буду», — предупредил водитель. «Ничего, я подожду». «Проверяется». Лениво, но верно. Ревизор прошел за первый поворот и поднял руку. «Куда?» — спросил водитель, распахивая дверцу. «За троллейбусом». «За каким троллейбусом?» «Вон за тем. Там, понимаешь, хахаль моей супруги. Гад. Только что из моей квартиры вышел». «А, ну ладно». Тронулись с места. Ты только на бампер не лезь. Отстань. Пропусти между собой и троллейбусом пару машин. Нафига? Ну, чтобы нас не заметили. Он, понимаешь, такое дело, в милиции следователем работает. Еще подумает, что его клиенты преследуют. А, ну ладно. Мужчина вышел в трех остановках от места, где час назад сел. Свернул в переулок, зашел в небольшой особняк. «Извините, вон в том здании не СМУ-5? Я СМУ-5 ищу», — спросил ревизор у первого прохожего. «Нет, это не СМУ. Это охранное предприятие Пинкертон». «Так, понятно. Вернее, непонятно. Непонятно, почему квартиру резидента пасут какие-то охранники, а не, к примеру, ФСБ или милиция, которым, по идее...» Мужчина вышел на улицу. «Оружие сдавал», — догадался ревизор. «Ладно, тут более-менее прояснилось. Теперь следует пробить резидентские тайники». Первый тайник был тревожный и был пустой. Ревизор тщательно перечитал все объявления, наклеенные на контрольном столбе. Даже верхние афишки задрал. «Куплю, продам, поменяю». И ничего по поводу поддержанного Запорожца 61-го года выпуска по цене нового Мерседеса или поменяю на Линкольн. Никакой информации от резидента. Тогда остается резервный резидентский тайник, чтобы узнать, что его хозяин использовал, когда стало горячо, определить характер угрозы и разжиться спецухой, оружием, аппаратурой слежения, бланками документов, деньгами. Несколько часов ревизор издалека, чтобы не примелькаться, отсматривал подходы к тайнику. На первый взгляд все чисто, и все же надо проверить. Надо пустить вперед саперов, не обольщаясь мирным видом лужайки, через которую предстоит пройти главным силам. Требуются добровольцы-смертники. Ревизор купил полдюжины пива и стал выстраивать возле себя шеренгу пустых бутылок. Ну, и что? И где они, которые должны... А, вот! Неопределенного вида мужчина споткнулся перед бутылками, словно на невидимую стену налетел. Встал, плотоядно наблюдая за утекающим в горло ревизора пивом. «Эй, дядя, ты чё мне в рот заглядываешь? Чё тебе надо?» «Мне бы бутылочку. Вы, когда допьете, бутылки с собой брать будете?» «Обязательно. Я их коллекционирую». Дядя от разочарования чуть не заплакал. «А тебе что, стеклотара нужна?» «Ну да». «Так ее не здесь искать надо. Я место знаю тут, неподалеку. Где этих бутылок?» «Где?» «Да вон там, в развалинах. Я туда после пива ходил. Так там!» Охотник за стеклотарой, недослушав, бросился в указанном направлении. «Потом возвращайся, я тебе эти отдам». Но сборщик стекла не вернулся, потому что подорвался на пустых бутылках. Копнул мусорные кучи в одном, в другом месте и был с трех сторон взят в клещи тремя невидимыми ему, демонстративно справлявшими малую нужду мужчинами неприметной наружности. «Ах, даже так!» Мужчины стояли с опущенными вниз руками, стояли долго и сосредоточенно. А когда убедились, что объявившийся на руинах объект собирает бутылки, втянулись обратно в кусты, отступили на остановки городского транспорта, сели в стоящие неподалеку машины. Пауки вернулись в засады, насторожив вокруг невидимые липкие нити. Сборщик бутылок был выпущен из ловчей паутины, но был взят на пути к пункту приема стеклотары. «Вы чего меня? Я только бутылки!» Неприметные парни, не говоря ни слова, поволокли поклонника пустой тары к вывернувшему из-за угла микроавтобусу. «Угу, выходит, и здесь тоже. Засветка резидентского тайника была серьезным ЧП. сверхсерьезным ЧП, даже если предположить, что его содержание не попало в чужие руки, даже если понадеяться, что сработал самоликвидатор. Звонок резидента по тревожному телефону, слежка за адресом резидента, наблюдение за местом закладки резидентского тайника. Цепочка событий, цепочка фактов, свидетельствующих о том, что исчезновение резидента – не случайность. Кто-то получил шанс, узнав малое, узнать большее, чтобы в конечном счете узнать все, узнать о тайне. Черт! Акценты цели и задач операции сместились в сторону исполнения самой главной сверхзадачи и сверхцели конторы – сохранения тайны существования самой конторы.